Глава 3. В кои-то веке срочной работы у следователя Петелиной не было. Осталась обычная рутина с документами, которая хотя и изматывает сильнее, чем выезд на место преступления или допросы подозреваемых, зато не находится на контроле у начальства. Опасность одна. Если зарыться в бумаге с головой, быстро превратишься в сгорбленную мымру с плохим зрением. Такая перспектива ее не устраивала. Нужно сделать перерыв. Елена вытянула руки вверх, откинулась в кресле и прогнулась. Какое облегчение. В последнее время, по совету многоопытной Астаховской, она по выходным ходила на йогу. Что там советуют, когда ломят спину? Упражнение «кошка-корова». Женщина вышла на свободное пространство между столом и входной дверью, опустилась на четвереньки, наклонила голову ниже плеч и прогнула спину вверх, подобно кошке, затем задрала повыше, прогнув спину вниз, подобно корове. Эти позы надо было чередовать много раз, в такт дыханию. Спине стало легче. Голова просветлела, и даже настроение улучшилось от забавной мысли. Как вытянется физиономия у полковника Харченко, если он заглянет сейчас в кабинет? Проверить буйство фантазии не удалось, и слава богу. Но и возвращаться за стол не хотелось. На тумбочке были сложены уголовные дела, по которым приговор вступил в силу. Их требовалось сдать в архив. Один звонок, и девочки из канцелярии заберут и оформят. Но полезнее самой размять ноги, спустившись с третьего этажа в подвал. Заодно и Астаховскую поблагодарить за очередной дельный совет. Мудрая заведующая архивом щедро делилась с коллегами житейским и профессиональным опытом. Людмила Астаховская встретила ее хитрым прищуром. «Пришла похвастаться, что Валееву майора присвоили?» Елену задел иронический тон. Оперативник был достоин очередного звания. «Марат заслужил, Людмила Владимировна. Помог маньяка поймать. Сам обезвредил». «Наслышано. Стрелять он мастер. А вот вычислить преступника – это больше по твоей части». «Хоть на что-то же мужики нужны?» – попробовала отшутиться Елена. «И не только для этого». Развила пикантную мысль Астаховская, взяла Елену под локоть и отвела вглубь архива, где их никто не мог слышать. «Вы с Маратом давно живете вместе, оба теперь в одном звании. Почему бы не оформить ваши отношения официально?» «Мне замуж?» – натужно улыбнулась Елена, словно никогда не думала о логичном развитии отношений. «И зачем?» «Чтобы иметь общих детей, подруга. Хочешь удержать мужчину, надо родить от него». «Скажете тоже. Первого мужа я таким способом не удержала. Да и Валеев от своей ушел, несмотря на дочь». «Когда это было? Молодые папаши не ценят своего потомства. Другое дело – зрелые мужики. Вот увидишь, он души не будет чаять в сынишке, когда ты родишь». Елена смутилась. «Вы так уверенно говорите «когда», а не «если». «А тянуть с таким делом нежелательно. Природные женские часики ведут обратный отсчет. Тук-тук, и поезд уйдет. Валееву нужен сын, да и тебе тоже. Разве нет?» «Сын. Звучит волнующе». Короткое слово, а столько эмоций вдруг нахлынуло на Елену. Она вспомнила, как кормила грудью и нянчила Настю, как та тянулась к ней маленькими ручонками и заглядывала в глаза. Было тяжело, но радостно. Малышка росла, начала ползать, затем ходить, говорить. И какая сейчас девушка? Жутко представить, если бы дочки не было. «Умеете вы нарушать душевное спокойствие?» – пробормотала Елена. «Один ребенок хорошо, а два лучше», – продолжала искушать Астаховская. «Настя твоя уже выросла. Девочка половину времени проводит на соревнованиях, ведь так?» «Постоянно в разъездах», – сокрушенно призналась Петелина. «Вот-вот, дочь отдаляется, ты скучаешь. А представь, был бы у тебя малыш, сынишка-карапуз!» Астаховская согнула руки и приняла позу, словно нянчит младенца. Елена невольно улыбнулась, в голове застучала. А может, и правда? Она не позволяла себе задумываться о втором ребенке. Для этого дела надо отключить голову и стать обычной женщиной. А она – цепкий следователь по прозвищу Петля с ненормированным рабочим днем. Развод, одиночество и служба не располагали к сентиментальным мечтам. Нет секса, ну и ладно, переживу. Вполне понятная защитная реакция. Сейчас у нее есть близкий друг, но он никогда не заводил разговор о браке и детях. В одном Астаховская права. Если решаться, то сейчас. Возраст поджимает. Я вижу, глазки твои заволокло. Задумалась, мыслишь в правильном направлении. Елена смутилась и перевела разговор на другую тему. Я вообще-то поблагодарить вас хотела за йогу. Хороший клуб посоветовали, мне помогает. Но настырную женщину было не столкнуть с намеченной колеи. А как йога помогает беременным, ты бы знала. Есть специальные упражнения. Будешь заниматься, родишь легко. Хоп, и прижимаешь к груди малыша. Легкомысленное хоп окончательно выбило привычную почву из-под ног. У Елены даже руки чуть согнулись, и грудь потяжелела. Петелина возвращалась в кабинет совершенно с другими мыслями, чем уходила полчаса назад. Она вспоминала многолетнее общение со Стаховской и приходила к выводу, практически все ее советы были в точку. А если и нынешний во благо? «Елена Павловна, я вас четверть часа жду, не могу дозвониться». Петелина вздрогнула от неожиданного обращения. У двери ее кабинета топтался эксперт-криминалист Миша Устинов по прозвищу Головастик. Она тронула место на бедре, где обычно висела сумочка. Нет сумочки, нет мобильного. Она спустилась в архив без телефона. «В чем дело?» – спросила следователь, догадавшись, что ничего приятного Устинов ей не сообщит.